Доброго всем здравия! На народном славянском радио «Страницы родной поэзии». Выпуск передачи посвящен творчеству поэта Николая Асеева. Николай Николаевич Асеев – русский советский поэт, переводчик, сценарист, деятель русского футуризма, лауреат Сталинской премии первой степени в 1941 году. Родился будущий поэт 28 июня по старому стилю 1889 года в городе Льгове, ныне Курской области, в семье страхового агента из дворян Николая Асеева. До 1911 года и фамилия Николая Николаевича официально писалась как Асеев с двумя «С». Некоторые справочники, опирающиеся на первый том словаря псевдонимов Масанова, указывают, что, вероятно, один из псевдонимов поэта Асеева – Штальбаум, и возможно, что это даже настоящая фамилия поэта. Но в четвертом томе того же словаря, вышедшем еще при жизни Асеева, вышло опровержение, что сведения из первого тома не соответствуют действительности, и появилось указание на то, что Асеев – настоящая фамилия поэта. Матушка Николая, Елена Николаевна, урожденная Пинская, умерла очень молодой, когда мальчику еще не исполнилось 8 лет. Отец вскоре женился вторично, и детские годы будущий поэт провел в доме у деда по материнской линии Николая Павловича Пинского, заядлого охотника и рыболова, любителя народных песен и сказок и замечательного рассказчика. А бабка Варвара Степановна Пинская была в молодости крепостной и выкуплена из неволи дедом, влюбившимся в нее во время одного из своих охотничьих скитаний. Она много помнила из быта старой деревни. Потом мальчик был отдан в Курское реальное училище, которое окончил в 1909 году. После Николая Асеев переехал в город Харьков, где поступил на филологический факультет местного университета. Поэту город не нравился. Единственное место, которое он с удовольствием посещал, это был дом сестер Синяковых. Потом их назовут музами русского футуризма. По воспоминаниям Лили Брик, Борис Пастернак ухаживал за Надеждой, Давид Бурлюк за Марией, Григорий Петников за Верой, Николай Асеев за Ксенией, позже она стала его женой. А Велимир Хлебников влюблялся во всех сестер Синяковых по очереди. Из Харькова по настоянию отца Асеев переехал в Москву и поступил в Московский коммерческий институт. Одновременно он слушал лекции на филологическом факультете Московского государственного университета. В это время он познакомился со многими московскими поэтами и писателями. Вячеславом Ивановым, Валерием Брюсовым, Федором Сологубом и другими. Но главным событием для поэта стала встреча с Владимиром Маяковским. Вот как об этом написал сам поэт Асеев. «Со времени встречи с ним, Маяковским, изменилась вся моя судьба. Он стал одним из немногих самых близких мне людей». В 1913 году стихотворения Николая Асеева выходят в альманахе «Лирика». В тот же год совместно с Борисом Пастернаком и Сергеем Бобровым Асеев организовал свою группу футуристов в центре «Фуга». Вскоре к ним присоединились и новые участники – Велимир Хлебников, Мария Синякова, Божий Дар и Григорий Петников. За 4 следующих года Николай Асеев выпустил 5 сборников стихотворений: «Ночная флейта», «Зор», «Летарей», «Четвертая книга стихов» и «Оксана». Пожалуй, уже можно начать перемежать описание жизненных вех поэта примерами его творчества. Первым прозвучит стихотворение какие должны быть стихи. Вещи для всего народа, строки на размер страны, вровень звездам небосвода, в разворот морской волны. И стихи должны такие быть, чтоб взлет, а не шашки, чтоб сказали «вот стихия», а не просто «вот стишки». Стихотворение «Стихи мои из мяты и полыни». Стихи мои из мяты и полыни полны степной прохлады и теплыни. Полынь горька, а мята горе лечит, игра в тепло и в холод, в чёт и нечет. Стихотворение «Дом». Я дом построил из стихов, в нем окна чистого стекла, там ходят тени облаков, что буря в небе размела. Я сам строку свою строгал, углы созвучьями крепил, венец к венцу строфу слагал, до самых вздыбленных стропил. И вот под кровлею простой ко мне сошлись мои друзья, чьи голоса не звук пустой, кого не полюбить нельзя. Творцы родных, любимых книг, что мне окно открыли в мир, друзья, чья верность не на миг, сошлись на новоселье пир. Летите в окна облака, входите сосны в полный рост, разлейся времени река, мой дом открыт сиянью звезд. Стихотворение «Вот и кончается лето». Вот и кончается лето, яростно рдеют цветы, меньше становится света, ближе приход темноты. Но темноте не подвластны солнце, впитавши лучи, будем по-прежнему ясны, искренни и горячи. С началом Первой мировой войны в 1915 году поэта призвали на фронт. Служил он в запасном полку в Мариуполе. В военной части Асеев устраивал чтение стихов и пытался поставить спектакль по рассказу Льва Толстого, за что его посадили под арест. Вскоре поэт заболел туберкулезом, и его отпустили домой лечиться. Через год Асееву пришлось вернуться на фронт. Служил он в пехотном запасном полку в Гайсине, где был избран в Совет солдатских депутатов. Но неожиданно революционные события февраля 1917 года освободили его от дальнейшей службы. И вновь обратимся к словам самого поэта о тех событиях. Сейчас же, после февральской революции, я, 27-летний поэт, выученик символистов, отталкивавшийся от них, как ребенок отталкивается от стены, держась за которую он учится ходить, я, рафинированный интеллигент, с удовольствием заметил, что нет больше той силы, которая заставляла меня носить костюм каторжника, мою тяжеловесную, прокарболенную шкуру рядового 34-го запасного полка. Отрывок стихотворения «Друзьям». Хочу я жизнь понять всерьез, наклон колосьев и берез. Хочу почувствовать их вес и что их тянет в синь небес, чтобы строка была верна, как возрождение зерна. Хочу я жизнь понять всерьез, разливы рек, раскаты гроз, биение живых сердец, необъясненный мир чудес, где словно корпус корабля безбрежно движется земля. гляжу на перелеты птиц, на перемены ближних лиц, когда их время жжет резцом, когда невзгоды жмут кольцом. Но в мире нет таких невзгод, чтоб солнце задержать восход. Стихотворение, когда приходит в мир великий ветер. Когда приходит в мир великий ветер, против него встает, кто в землю врос, кто никуда не движется на свете, чуть пригибаясь под напором гроз. Неутомимый и яростный, летящий, валя и разметая бурелом, он пред стеной глухой дремучей чащи сникает перед руженым крылом. И не смирившись с тишиной постылой, но и не смогши бушевать при ней, ослабевает ветер от усилий, упавший у разросшихся корней. Но никакому не вместить участию того, что в дар ему судьба дала, его великолепное несчастье, его незавершенные дела. Стихотворение «Небо». Небо, как будто летящий мрамор с белыми глыбами облаков, словно обломки какого-то храма, неспровергнутого в бездну веков. Это, наверное, был храм поэзии, яркое чувство, дерзкая мысль, только его над землею подвесили в недосягаемо дальнюю высь. Небо, как будто летящий мрамор с белыми глыбами облаков, только пустая воздушная яма для неразборчивых знатоков. Стихотворение «Еще и осени не близко». Еще и осени не близко, еще и свет гореть не связан, а я прочел тоски записку, потерянную желтым вязом. Не уроню такого взора, который прах, который шорох. Я не хочу земного ссора, я никогда не встречу сорок. Когда ж зевнет над нами осень, я подожгу над миром косы, я посажу в твои зеницы такие синие синицы. В 1917 году, направленный в юнкерское училище, Николай Асеев с женой Ксенией Михайловной уехал, а если быть точнее, сбежал во Владивосток, где примкнул к футуристической группе творчества. Там он вступил в местный совет рабочих и солдатских депутатов и стал начальником биржи труда. Параллельно трудился в местной газете, в коей публиковал стихи Владимира Маяковского, Василия Каменского, Петра Незнамова и свои. Во Владивостоке вышел следующий сборник стихов Асеева «Бомба». Один экземпляр книги он отправил Владимиру Маяковскому. В ответ Маяковский прислал ему свое издание с подписью «Бомбой взорван с удовольствием. Жму руку за». В 1922 году по приглашению наркома просвещения Луначарского Николай Асеев вернулся в Москву. В это время он активно издавал свои произведения. Особенно популярны у читателей были поэмы «Синие гусары», «Будённый» и сборник стихов «Совет ветров». Тогда же Николай Асеев стал сотрудничать с советским кинематографом. Он написал сценарий к фильмам «Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков» режиссера Льва Кулешова, «Федькина правда» режиссера Ольги Преображенской, участвовал в создании фильма «Броненосец Потемкин» режиссера Сергея Эйзенштейна. вместе с Владимиром Маяковским, Осипом Бриком и Борисом Кушнером Николай Асеев организовал творческое объединение «Лев» – «Левый фронт искусств». Его участники призывали связать искусство с материальным производством, отказаться в поэзии от вымысла и больше писать о фактах, живее откликаться на новые потребности общества. В объединение входили не только поэты, но и художники – Любовь Попова, Варвара Степанова, Владимир Татлин, архитекторы – братья Веснины, Андрей Бугров и кинематографисты – Сергей Эйзенштейн, Дзига Вертов, Леонид Трауберг. В эти годы Николай Асеев тесно дружил с Владимиром Маяковским, которого он считал наиболее яркой фигурой среди поэтов сегодняшнего дня. Иронизируя по поводу отношений двух поэтов, творческий союз художников под псевдонимом Кукрыниксы нарисовали шарж. Маяковского изобразили в виде созвездия Большой Медведицы, а Асеева – Малый. Но далеко не все современники так видели расстановку творческих сил. Например, Алексей Крученых писал: «Маяковский служит стихом, он служащий, а Коля служит стиху, он импульс, иголка, звездочка, чистое золото». Варлам Шаламов вспоминал, что в Москве 20-х годов от Асеева стихов ждали больше, чем от Маяковского, который выдавал больше шума, скандала, хорошей остроты и веселого спора зрелища. Стихотворение «Я не могу без тебя жить». Я не могу без тебя жить. Мне и в дожди без тебя сушь, мне и в жару без тебя стыть. Мне без тебя и Москва глушь, мне без тебя каждый час сгод. Если бы время мельчить дробя, мне даже синий небесный свод кажется каменным без тебя. Я ничего не хочу знать, слабость друзей, силу врагов. Я ничего не хочу ждать, кроме твоих драгоценных шагов. Стихотворение «Весенний дождь хлестал кусты». Весенний дождь хлестал кусты, и над землянкой ветер злился. Мне этой ночью снилась ты, и городок далекий снился. В какой бы ни был стороне, какой бы ни свистел мне ветер, не надо больше счастья мне, чем то, что ты живешь на свете. Стихотворение «Как желтые крылья Иволги». Как желтые крылья Иволги, как стоны тяжелых выпей, ты песню зажги и вымолви, и сердце тоскою выпей. Ведь здесь, как подарок царский, так светится солнце кротко нам, а там огневое, жаркое, шатром над тобой ободкано. Всплыву на заревой дреме по утренней синей пустыне, и нету мне мужества, кроме того, что к тебе не остынет, но в гор голубой оправе все дали вдруг станут отверстыми, и нечему сна исправить обросшего злыми верстами. У облак темнеют лица, а слезы, ты знаешь, соленыш как, в каком мне небе залиться, сестрица моя Аленушка. Стихотворение «Ни за силу, ни за качество». Не за силу, не за качество золотых твоих волос сердце враз однажды начисто от других оторвалось. Я тебя запомнил докрепко, ту, что много лет назад без упрека и без окрика загляделась мне в глаза. Я люблю тебя, ту самую, все нежней и все тесней, что, назвавшись мне Оксаною, шла ветрами по весне. Ту, что шла со мной и мучилась, шла и радовалась дням. В те года, как вьюга вьючила груз снегов на плечи нам. В том краю, где сизой заметью песня с губ летит скользя, где нельзя любить без памяти и запеть о том нельзя, где весна, схватившись за ворот, от тоски такой устав, хочет в землю лечь у явора, у ракитого куста. Нет, не сила и не качество молодых твоих волос. Ты всему была заказчица, что в строке отозвалось. В 1930-е годы Николая Асеева избрали в редакционную коллегию литературной газеты, потом в состав правления Союза писателей. В эти годы поэт сочинял праздничные стихи в газеты, стихотворные отклики на злобу дня. В поиске новых жанров он публиковал международные политические фельетоны. После смерти Маяковского Асеев написал о нем многочисленные статьи, а в 1940 году издал поэму «Маяковский начинается», за которую получил сталинскую премию в 1941. В годы Великой Отечественной войны, как невоенно обязанный по возрасту, поэт находился в эвакуации в Чистополе. В 1941-м, пораженный гибелью Марины Цветаевой, по ее просьбе к нему в предсмертном письме поэтессы позаботился о ее сыне Георгии. Сам Георгий позже писал в своем дневнике: «Николай Асеев был совершенно потрясен известием о смерти мамы и сейчас же пошел вместе со мной в райком партии, где получил разрешение прописать меня на его площадь». После Великой Отечественной войны Николай Асеев вернулся из эвакуации в столицу и продолжил писать стихи, а также стал заниматься переводами. Известны его переводы стихов Мао Цзэдуна. Стихотворение «Снегири». Тихо-тихо сидят снегири на снегу, меж стеблей прошлогодней крапивы. Я тебе до конца описать не смогу, как они и бедны, и красивы. Тихо-тихо клюют на крапиве зерно, без кормежки прожить не шутки. Пусть крапивы зерно, хоть не сытно оно, да хоть что-нибудь будет в желудке. Тихо-тихо сидят на снегу снегири, на головках бобровые шапочки, у самца на груди отражение зари, скромно серые перья на самочке. Поскакали в припрыжку один за другой по своей подкрапивинской улице, небо взмыло над ними высокой дугой, снег последней поземкою курится. И такая вокруг снегирей тишина, так они никого не пугаются, и так явен их поиск скупого зерна, что понятно, весна надвигается. Стихотворение «Перуне». Перуне, Перуне, Перуне могучий, пусти наши стрелы за черные тучи, чтоб к нам бы вернулись певучие стрелы, на каждую выдай по лебеди белой, чтоб витязь бы ехал по пяде от дому, на каждый бы встретил по туру гнедому, чтоб мчались кони, чтоб целились очи, похвалим Перуна, владетеля мочи. Стихотворение «В лесу темноветвистом». В лесу темноветвистом у ясного ручья об этом взоре чистом задумывался я, куда ему дорога назначена у Бога. И лес шептался строже, и пел звончей ручей: тебе не знать дороже простых ее очей. В лесу темноветвистом у ясного ручья о сердце этом чистом задумывался я, куда ему дорога назначена у Бога. И ветер, нежно вея, тихонько шелестел: нигде, нигде вернее тебе оно в удел. Я шел по сонной ниве, не сведав у ручья, кто был из нас счастливей, кому судьбина чья. Но шел я не печальный, узнав, припомнив вдруг кристальный взор и дальний приветный сердце стук. Я знал у Бога, к тебе моя дорога. В 1961 году вышла книга поэта Николая Асеева «Зачем и кому нужна поэзия?» с воспоминаниями о поэтах-современниках Владимире Маяковском, Сергее Есенине, Велимире Хлебникове, Виссарионе Саянове и Александре Твардовском. В ней Николай Николаевич также размышлял о происхождении русского стиха. В 1960-е годы Николай Асеев преподавал в литературном институте, активно помогал начинающим поэтам в период хрущевской оттепели, способствовал изданиям стихов молодых поэтов Виктора Сосноры, Андрея Вознесенского, Юрия Панкратова и других. В эти же лета 50-летний литературный путь поэта Асеева был завершен блестящим лирическим сборником «Лад». В последние лета своей жизни поэт тяжело болел. Воспоминания супруги поэта Ксении Михайловны. В последний день его жизни, когда я пришла в больницу «Высокие горы», Николай Николаевич сел на постели и начал читать стихи. Со стихами уходил он из жизни. Стихотворение «Решение». Я твердо знаю, умереть не страшно. Ну что ж, упал, замолк и охладел. Была бы только жизнь твоя украшена сиянием каких-то добрых дел. Лишь доживи до этого спокойства и стань доволен долей небольшой, чтобы и ум, и плоть твоя, и кости пришли навек в согласие с душой. Чтобы тебя ни вялость, ни усталость к последнему порогу привели, и чтобы после от тебя осталось не только горсть ископанной земли. И это непреложное решение, что с каждым часом глубже и ясней я оставляю людям в утешение, хорошим людям, лучшим людям дней. Явный мир поэт Николай Асеев покинул 16 июля 1963 года. Тело его было похоронено в Москве на Новодевичьем кладбище. В завершении выпуска передачи о творчестве поэта Николая Николаевича Асеева прозвучит отрывок стихотворения «Русская сказка». Говорила моя забава, моя лада, любовь и слава, вся та жизнь твоя небылица, вечно с былью людской ты в ссоре, ходишь, ищешь иные лица, ожидаешь другие зори. Люди чинно живут на свете, расселясь на века, на версты, Только ты, схватившись за ветер, головою в бурю уперся. Только ты ни на что не схоже, называешь сукно рогожей. Отвечал я моей забаве, моей ладе, любви и славе. Мне слова твои не померки, и не впору упрек твой льстивый. Еще зори мои не смеркли, еще ими я жив, счастливый. Мне ль повадку не знать людскую, обведешь меня словом ты ли? Люди больше меня тоскуют. Видишь, ветер винтом схватили, видишь, в воздух уперлись пяткой, на машине качаясь шаткой. Только тем и живут и дышат, довести до конца уменья, как такие вздумать снаряды, чтобы не падать вниз на каменья, чтобы каждый вольный и дошлый наступал на облак подошву. И я знаю такую сказку, что начать, так дух захолонет мне ее под вагона тряску. Рассказали в том эшелоне, что как пойманный в клетку рыскал по отрезанной уссурийской. Есть у многих рваные раны, да своя болит на погоду. Есть на свете разные страны, да от той, что узнал, нет ходу. Если все их смешаю в кучу, то и то тебе не наскучу. Оглянись на страну большую, полоснет пестротой по глазу. Люди в ней не живут, бушуют. Только шума не слышно сразу от ее голубого вала, и меня кипеть подмывало. За свою творческую жизнь поэт Асеев опубликовал более 70 стихотворных сборников. Кроме озвученной ранее сталинской премии, имел награды: орден Ленина в 1939 году и орден Трудового Красного Знамени в 1959. В честь поэта Николая Асеева названы улицы в Москве, Курске и в родном ему Льгове, а также Курская областная научная библиотека. И еще на родине, в Льгове, ныне Курской области, памяти поэта посвящен специальный литературный мемориальный музей. Читайте стихи поэта, делитесь ими с друзьями и знакомыми, с родичами, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру!